Избаловались? Да негде. Без сгадки уже не засыпают. Ну, продолжим. С техниками работы с болью. Естественно, используются косвенные внушения. Может быть, не в полном объеме, который больше подходит для этой цели. Последовательность принятия. Это болит. Сильно болит. Еще некоторое время будет болеть. Но скоро станет лучше. Да, да, да. Да. Это импликация. Когда вам станет лучше, вы снова сможете кататься на лыжах. Станет лучше. Доктор, когда я выздоровею, я смогу играть на скрипке? Прекрасно. Это негативное и парадоксальное. Не стремитесь расслабиться сейчас. Не надо ни на чем концентрироваться. Это контекстуальное, конечно же. Это больно, очень больно, но это изменится. Вы можете вспомнить спокойное море, спокойный пляж, тихую погоду. Спокойно, тихо, комфортно, осадно. Это двойная связка. Я не знаю, правая или левая рука будет подниматься по мере того, как приходит комфорт. И это, естественно, составное. С каждым вашим вдохом воздух будет приносить облегчение. По мере того, как рука опускается, приходит комфорт. По мере того, как рука опускается, приятные, комфортные ощущения могут замениться в менее приятные, менее комфортные. На одном из семинаров, где Эриксон выступал, он рассказал про такой эпизод. Его соседка, шестилетняя девочка из соседнего участка, бежала на его участок с плачем, крича: «Доктор, доктор, вы же доктор, сделайте что-нибудь с этой ужасной раной, это так болит!» Показывая на 2-сантиметровую царапинку на коленке. И доктор сказал: «Да, это болит, это сильно болит, это не болит здесь, это не болит здесь, это не болит здесь, Это не болит здесь. Это болит здесь, отсюда до сюда. После чего пациентка успокоилась и даже отказалась от пластыря, хотя доктор предлагал ей на выбор пластырь разных цветов. Это способ, который называется разделение боли. Не болит здесь, не болит здесь, не болит здесь. Да. Значит, Эриксон очень подробно расспрашивал, именно расспрашивал своих пациентов о том, какая боль, как болит. То есть получить список характеристик боли. Это колет? Нет. Это крутит? Это давит, это режет, это жжет, это щиплет, это дергает, это сжимает, это растягивает, это плющит, это колбасит. Там, где нет, значит, какие-то характеристики боли отпадают. Из этого списка большого каких-то многих характеристик нет. Это не жжет, это не режет, да? Это не плющит, это тянет и растягивает. Уже легче. Келле рекомендовал, то есть, получив список характеристик боли, выяснить, какая из них беспокоит меньше всего, или лечить начинать именно с нее. С ее начинать убирать. Она легче всего поддастся. Кроме того, он всячески подчеркивал, что снятие боли не есть лечение. Поэтому он говорил, никогда не снимайте боли в животе до постановки точного диагноза. Он очень много работал со спортсменами. Он говорил, никогда не снимаю боль у спортсменов невысокого уровня. Только у спортсменов экстракласса. Потому что эти опять полезут на площадку, на ринг, еще куда-то, и тогда уже будет травма серьезная. А эти, они уже понимают, что к чему, и берегутся. Ну да. Ну конечно, это временно, лечиться все равно надо. Сняли зубную боль, а прочее все равно идти надо. Конечно, временно. Значит, разделение боли, то есть получить характеристики, да, то есть выяснить, чем она не является. Не только чем она является, но чем она не является. Выяснить, когда легче. Когда легче, когда вдыхаешь или когда выдыхаешь? Как только он ответил, уже появилось легче. Есть моменты, когда легче. Когда легче? Утром, днем, вечером, ночью. То есть разделить во времени. Разделить по характеристикам, разделить во времени. Диссоциация. Разделение между тем местом, которое страдает, и всем остальным телом. При этом, конечно, нужно говорить понятным человеку языком. Да? Не надо ему говорить «диссоциируйте руку». Сделайте так, словно рука вам не принадлежит. Сделайте так, словно она с вами не соединена. сравнить ту часть тела, которая испытывает дискомфорт, с той частью тела, которая испытывает комфорт. У меня есть такой приятель, который иногда выступает в роли клиента. Ну, там большая психиатрия, много лет уже не работает, этот эмоциональный дискомфорт. Когда уж совсем его достает, он приходит. Единственное, что мы с ним делаем, это мы ищем в теле зону комфорта. Ищем ту часть тела, которая на данный момент чувствует себя комфортно. Иногда это пятка, иногда это ягодица, иногда это мизинец, иногда это ухо, все что угодно может быть. Вот мы в течение часа мы фиксируемся на этой зоне комфорта и постепенно распространяем ее на остальное тело. На несколько месяцев ему хватает. Легкий и эффективный способ — это так называемое замещение боли. Замещение, да. Мы говорили о том, что боль — это конструкция. То есть нужно не просто пытаться ее убирать, а продуктивнее что-то попытаться вместо нее сконструировать, а вместо одной конструкции сдвинуть другую. Техника заключается в том, что мы вызываем какое-то ощущение в другой части тела и пытаемся этим ощущением заменить боль. Одним ощущением заменить другое. Это не важно какое, а то, которое сейчас мы попрактикуемся. То, которое человеку удается легче всего вызвать. В смысле? Ну, это просто неестественно, да, разговариваешь. Потому что в другом месте легче. Легче. Обычно вызывают кисти руки, потому что это легче всего. Если вспомнить человечка Пенфилда, корковое представительство разных органов, да, помните, там маленький человечек с огромными кистями рук, на коре головного мозга нарисован. У кистей рук самое большое корковое представительство, это самый чувствительный орган. Здесь легче всего вызвать, но не обязательно. Эриксон, раковый больной, с болями, говорил: вы можете себе представить, что вас в пятку укусил огромный и злой комар? Это ощущение зуда. Да? Когда она представляла себе, что ее в пятку укусил огромный злой комар, начинала испытывать это ощущение зуда. Говорит: теперь вы можете позволить этому ощущению распространиться по ногам и дальше на все тело. Зудом заменял боль. Это лучше, чем боли. Зуд, а не менее. Патрик Нуае, швейцарский друг и коллега, много работает с болью. У них на Западе вот довольно частое такое сочетание, для нас, конечно, крайне непривычное, очень оригинальное. Стоматолог-психотерапевт. Значит, стоматолог в своих чисто стоматологических целях начинает изучать гипноз, потом он открывает его терапевтические возможности, потом начинают чесаться руки, да, он не хочет ограничиваться стоматологией, постепенно приобретает такую вторую специальность. Вот. Он, скажем, рекомендовал такое, перед тем, как начинает работать с болью, он рекомендовал такое вводное предварительное упражнение, основанный как раз на замещении. Просто научить человека прислушиваться к своим ощущениям и показать ему, что они могут перемещаться в теле. Вот. Упражнение очень простое. Поставьте, пожалуйста, обе ноги на пол. И позвольте возникнуть в стопе одной из ног какому-либо ощущению. Влево или вправо. Есть? Да. И позвольте этому ощущению подняться по ноге и направиться в тело. В то место, которое оно само выберет. Теперь позвольте в стопе другой ноге возникнуть другому ощущению. И позвольте ему подняться по ноге и направиться в тело, в то же самое место, куда направилось первое ощущение. Позвольте этим двум ощущениям соединиться, смешаться и превратиться в какое-то другое, в какое-то третье. Легко, да? Интересно. Жак Келле, про который он говорил, вы не сможете научить вашего пациента тому, чего не умеете сами. Потому что вы не будете до конца уверены, что это возможно. Эта неуверенность тоже будет транслироваться, поэтому, он говорил, надо тренироваться. Надо учиться вызывать у себя ощущения. Он рекомендовал вызывать ощущения в кистях рук. Сначала ощущение тепла, потом ощущение холода, потом вызвать, скажем, ощущение тепла и охладить безымянные указательные пальцы, потом безымянные указательные согреть, а мизинец средний и большой охладить и так далее. Нет, чисто гипноз. Вот. Он говорил, начнете с простых вещей, через 10 лет будете делать чудеса. А? Да. Когда доживете? Вот. Представьте себе мое изумление, когда на одном семинаре в Шаолине, там он много и активно дает медицинский цигун, там мантры даются, а вместе с мантрой нужно давать посыл энергетический, это все руками делается. Говорил, нужно разрабатывать руки. Руки должны быть разработаны, руки должны быть чувствительны. Вот. И дал упражнение, как разрабатывать руки, один в один. То же самое, что делает Келле, делал ныне покойный, который слыхал, не слыхал ни про какой цигун. Чистый гипноз. Да. А ментал давал такое упражнение. Давайте сделаем. Поставьте перед собой правую руку ладонью вверх, а левую ладонью вниз. И представьте себе, что на правую руку светит яркое летнее солнце, а под левой протекает холодный горный поток. Надо получить ощущение тепла в правой руке, ощущение холода в левой. Есть? У всех есть? Образ достаточно создать и появляется ощущение. Ощущение заходишь через ситуацию, через образ. А теперь руки переворачиваем. Теперь на левую светит горячее летнее солнце, а под правой протекает холодный горный поток. В левой руке тепло, в правой холод. Есть? Еще раз перевернули. Правое тепло, левый холод. И в идеале нужно добиться того, что ты эти два ощущения перекидываешь мгновенно. Тепло, холод. Тепло, холод. Попробуйте, экспериментируйте. Обычно сверху все-таки берется ян, снизу инь. Поэтому сверху тепло, снизу холод. И там тоже. И там. Говорят, что старые мастера боевых искусств одну руку нагревали, а другую охлаждали до такой степени, что когда они в бою хватали двумя руками противника, у него случался температурный шок. Терял сознание. Вот. Да. Тренироваться надо. Больше заниматься. Значит, то есть вызывается какое-то ощущение, обычно кисти руки, и человеку предлагают этим ощущением заменить ощущение боли. Здесь есть два способа. Либо просто накладывается, скажем, на больное место, да, ему предлагают перенести это ощущение туда, либо мысленно там, создать какую-то систему, трубопровод, трубочки или что-то, да, или просто вот переместить по руке и больное место. Ну, с одной стороны, кому что легче, да, кому-то легче контактно, кому-то легче так, с другой стороны, не за все места будешь хвататься на людях, да, что нужно этим тоже владеть. Когда не удается, значит, какие ощущения вызываются? Ощущения вызываются те, которые человеку легче вызвать, легче воспроизвести. Абсолютно неважно какое. Это может быть тепло, это может быть холод, это может быть покалывание, там, это может быть онемение, все что угодно. Чтобы вызвать ощущение, на ощущение заходит через ситуацию. Сопровождение воспоминаний, да. Не обязательно приятно, но в том, в котором вот это ощущение возникает. Если ну, трудно вызвать ощущение, некоторые гипнотерапевты не стесняются просто реально его вызывать. Рука опускается в горячую воду там, или в холодную воду со льдом, чтобы тут реально было какое-то ощущение. Своей? В каком смысле? Ну, может, сейчас попробуйте, да, может попробовать. Почему? Я не вижу в этом никаких препятствий. Да. Вот. То есть реальное ощущение вызывается, и его предлагают перемещать. Ожоговым больным, да, ожоги же страшно болезненные, им просто выше места ожога прикладывают лед, реальный. И вот это ощущение холода и онемения просят перенести, распространить на ожоговую зону. Вот. Ну, давайте сейчас немножко в парах. Очень легко тепло, да? Хорошо идет. Кстати, очень много общего с цигунскими техниками. Там такой есть метод самолечения, вот этот энергетический шар, который там внутри в животе, он теплый, да? Его перемещают в больное место. И он там пульсирует и лечит. Практически то же самое получается. Вот, давайте немножко в парах попробуем. Значит, навести транс, здесь легкого транса достаточно, вызвать у человека ощущение какое-то в кисти руки, то, которое легче вызывается. И давайте сейчас внутри попробуем переместить, вот мысленно, потому что переносом потом мы кое-что другое перенесем. И перенести, если есть реальная боль или дискомфорт, значит туда, заместить, если... Хвала тебе, Господи, ничего не болит, просто какое-нибудь место переместить, чтобы понять, что оно действительно перемещается.